Глава 20. Питу-сиделка. Питу казалось очень странным, что доктор Реналь звал его. Но он удивился бы еще более, если бы узнал, что доктор ожидает от него больше помощи нравственной, нежели физической, для своей больной. Доктор заметил, что во время бреда Катрин почти всегда соединяла с именем Изидора имя Питу. Эти две личности одни удержались в памяти девушки. Изидор в ту минуту, когда она закрывала глаза, Питу, когда она их снова открывала. Но так как больная произнесла эти имена с различным выражением, то доктор Реналь, не менее своего однофамильца, автора истории обеих Индий, наблюдательный, сказал себе, судя по выражению голоса девушки, что Питу должно быть ее друг, а Изидор де Шарни — ее возлюбленный. Поэтому доктор думал, что будет полезно ввести к больной ее друга, с которым бы она могла говорить об Изидоре. Реналю понять это было нетрудно. Ему это было ясно как день, стоило только сгруппировать факты, чтобы истина выступила сама собою. В Виллер-Котре все знали, что в ночь с 5 на 6 октября Жорж де Шарни был убит в Версале, и что на другой же день вечером брат его Изидор де Шарни отправился в Париж. В тот же день, в сумерках, Питу нашел на дороге из Бурсонне в Париж Катрин, лежащую без памяти, принес ее на ферму, и потом у девушки открылась нервная горячка. В бреду, в горячке, она все еще звала Изидора, стараясь удержать его. Сообразив все это, доктор Реналь легко смог угадать тайну болезни, тайну ее сердца. Поняв, в чем было дело, доктор сделал следующее заключение. Для больного нервной болезнью необходимее всего спокойствие. Что необходимо для спокойствия Катрин? Знать, что делается с ее любовником. От кого может она получить о нем сведения? От того, кто может о нем знать. Кто же может знать о нем? Питу, только что приехавший из Парижа. Вывод был прост и логичен, поэтому доктор поспешил приступить к исполнению своих планов. И вот Реналь сначала приглашает Питу только пособить госпоже Климан поддержать Катрин, хотя и не было в этом надобности, так как доктор не сделал больной нового кровопускания, а только открыл немного прежнюю ранку. Реналь осторожно взял из-под одеяла руку Катрин, снял перевязку, пожал еще не сросшуюся ранку двумя пальцами, и кровь брызнула. Питу едва не лишился чувств, увидев эту кровь, за которую он с радостью пролил бы свою собственную. Закрыв глаза руками, рыдая, он опустился в кресло госпожи Климан и, плача, не переставал с глубоким чувством повторять: «О, мадемуазель Катрин! Бедная мадемуазель Катрин!» Соединяя в уме настоящее с прошедшим, он при каждом восклицании говорил сам себе мысленно: «О, конечно, она любит Изидора больше, чем я люблю ее. Конечно, она страдает больше, чем я когда-либо страдал. Она страдает до нервной горячки, до кровопускания. Все это чрезвычайно неприятно, а со мной никогда ничего подобного не было». Выпустив немного крови из руки, доктор не терял из виду Питу и радовался, что так удачно угадал в нем прежнего друга больной. Как доктор предполагал, так и случилось. Это небольшое кровопускание усмирило лихорадочное состояние. Артерии на висках бились спокойнее, грудь ровнее дышала, пульс со 110 ударов упал на 85. Все показывало, что Катрин проведет ночь покойно. Реналь сам вздохнул свободнее. Он дал необходимые наставления госпоже Климан и, между прочим, очень странный совет — часа на 2-3 уйти поспать, между тем, как Питу может заменить ее около больной. Сделав знак Питу, доктор вышел в кухню. Питу вышел вслед за доктором. В кухне, за печью, сидела госпожа Белье, вся погруженная в свое горе. Бедная женщина до того растерялась, что едва могла понять, что говорил ей доктор. «Полно, полно», — говорил Реналь. «Ободритесь, дорогая госпожа Белье, дело идет как нельзя лучше». Несчастная точно с неба упала. «О, дорогой господин Реналь, правду ли вы говорите?» «Совершенная правда, ночь пройдет недурно. Не тревожьтесь только, если и услышите еще какое-нибудь вскрикивание в комнате вашей дочери. Особенно не входите туда». «Боже мой», — говорила госпожа Белье с глубокой горестью. «Как это тяжело. Мать не может войти к своей дочери». «Как быть», — говорил доктор. «Это мое неизменное предписание. Ни вы, ни господин Белье». Кто же будет ночью ходить за ней? Будьте покойны. У вас есть для этого госпожа Климан и Питу. Как? Питу? Да, Питу. Я нахожу в нем отличные способности к медицине. Я беру его с собой в Виллер-Котре. Там он в моей аптеке приготовит лекарство при мне и принесет его сюда. Госпожа Климан будет давать его больной через час по ложке, и Питу вместе с ней будет наблюдать за действием лекарства, и как только увидит перемену, то Питу на своих длинных ногах через 10 минут будет у меня. Не правда ли? «Через 5 минут, господин Риналь», — отвечал Питу с такой уверенностью, что не осталось на этот счет ни малейшего сомнения. «Видите, госпожа Белье», — сказал доктор. «Ну, пускай будет так», — отвечала госпожа Белье. «Теперь обрадуйте и бедного отца надеждой». «Где он?» — спросил доктор. «Здесь, рядом, в своей комнате». «Нет надобности», — послышался голос из той комнаты. «Я все слышал». Трое разговаривавших при этом неожиданном ответе вздрогнули и, обернувшись, увидели стоящего в дверях фермера, бледного и мрачного. Сказав это, Белье возвратился в свою комнату, не сделав ни малейшего замечания относительно распоряжений доктора, как будто бы ему нечего было более слушать и нечего больше говорить. Питу сдержал свое слово. Через четверть часа он возвратился с лекарством, украшенным ярлычком аптеки «Пакино отец и сын» из Виллер-Котре. Питу через кухню прошел в комнату Катрин не только беспрепятственно, но даже без малейшего замечания, с чьей бы то ни было стороны. Только госпожа Белье, увидев его, сказала: «А, это ты, Питу?» Питу ответил: «Я, госпожа Белье». Катрин спала, как предсказал доктор, довольно спокойным сном. Возле нее на большом кресле, положа ноги на решетку камина, расположилась сиделка с особенной, свойственной этому классу людей, наклонностью ко сну. Не имея ни права спать настоящим образом, ни сил противиться сну, они походят на души, которым запрещено спускаться на Елисейские поля. Они вечно блуждают на границах сна и бдения. В этом полусне госпожа Климан взяла склянку из рук Питу, откупорила ее, поставила на ночной столик, возле положила серебряную ложку, чтобы больная ни минуты не ждала этого лекарства. Сделав это, сиделка снова растянулась в креслах. Что же касается Питу, он поместился на подоконник, чтобы лучше видеть Катрин. Смотря на Катрин, он чувствовал еще большее сострадание. Теперь, когда он так близко видел ее и мог судить, какое страшное разрушение может произвести эта отвлеченная вещь, которую называют любовью, он более нежели когда-нибудь был готов принести ей в жертву любовь свою, которая казалась ему слишком слабой сравнительно с этой требовательной, лихорадочной любовью, поразившей девушку. Мысли эти настраивали его душу именно таким образом, как то было желательно доктору. Этот достойный человек был уверен, что лучшим лекарством для Катрин мог быть поверенный. Спустя час по возвращении Питу Катрин пошевелилась, вздохнула и открыла глаза. Надобно отдать справедливость госпоже Климан. При первом движении Катрин она стояла уже у ее постели со словами: «Вот и я здесь, мадемуазель Катрин, что вам угодно?» «Я хочу пить», — отвечала больная. Возвращаясь к жизни, она стала чувствовать физическую боль и жажду. Госпожа Климан налила в ложку несколько капель успокоительного питья, принесенного Питу, и поднесла к запекшимся губам больной ложку с лекарством, которое Катрин проглотила машинально. Потом голова ее снова опустилась на подушку, а госпожа Климан, удовлетворенная сознанием, что исполнила свою обязанность, опять пошла к своему креслу. Питу испустил вздох. Он думал, что Катрин даже и не заметила его, но Питу ошибался. Когда он помогал госпоже Климан приподнять Катрин, чтобы дать ей лекарство, больная, опускаясь снова на подушку, открыла глаза, и ей сквозь полуоткрытые веки показалось, что она видит Питу. Но так как в продолжении 3 дней горячки ей грезилось столько лиц, которые потом исчезали, то она теперь и действительного Питу приняла за бред болезненного воображения. Стало быть, Питу вздохнул не напрасно. Но, несмотря на сомнения, явление старого друга, которому Катрин иногда бывало так несправедливо, произвело на больную более сильное впечатление, нежели предыдущие пустые сны. Ей казалось уже в состоянии менее горячечном и более спокойном, что она видит перед собой смелого путешественника, который, как ей часто думалось в бессвязных представлениях, теперь находился с ее отцом в Париже. Тревожимая мыслью, что теперь она видела не горячечную мечту, а настоящего Пету, она робко открыла глаза и взором искала его на том самом месте, где он ей представился. Видя, что Катрин открыла глаза и смотрит на него, лицо Пету просияло. Замечая, что взор Катрин оживляется и становится сознательнее, он простер к ней руки. «Пету», — тихо проговорила больная. «Мадемуазель Катрин», — вскричал Пету. «М?» — произнесла госпожа Климан, обернувшись. Катрин бросила тревожный взор на сиделку и, вздрогнув, опустила голову на подушке. Пету угадал, что присутствие сиделки стесняет Катрин. Он подошел к ней и сказал потихоньку: «Госпожа Климан, не лишайте себя сна. Вы знаете, что доктор оставил меня наблюдать за мадемуазель Катрин для того, чтобы вы могли отдохнуть в это время». «Это правда», — отвечала госпожа Климан, и как будто бы только и ждала этого разрешения, тотчас же растянулась в кресле и спустила вздох, и минуту спустя уже послышалось ее храпение, сначала робкое, потом все более и более смелое. Госпожа Климан уже вступала на всех парусах в очарованную страну сна, в которой она присутствовала обыкновенно только в грезах. Катрина следила за движениями Пету с удивлением, свойственным больным, и не проронила ни одного слова из разговора его с госпожой Климан. Пету постоял еще с минуту около сиделки, чтобы увериться, что она действительно заснула. Когда в этом не осталось ни малейшего сомнения, он приблизился к Катрин, покачал головой и опустил руки, говоря: «Ах, мадемуазель Катрин, я знал, что вы его любите, но не знал, что вы его любите так сильно».